Она улыбнулась в ответ и провожала его глазами, пока за ним не захлопнулась дверь, после чего в ту же секунду накинулась на меня. «Рассказывай сейчас же. Мне нужна твоя помощь, чтобы одеться». Я попыталась увернуться, потому что еще не готова была откровенничать. «Ты обошлась без помощи, когда раздевалась. С какой стати она тебе вдруг понадобилась?» — фыркнула Кэссиди. «Вообще-то мне помогли раздеться», — заверила я. «Эй, ты не имеешь права дразнить меня и ничего не рассказывать. Это противоречит правилам хорошего тона». «Ага, а наблюдать, как Кайл одевается, не противоречит?» — отбрила я. Кэссиди ухмыльнулась. Не смогла отвести глаз. «А он очень даже ничего. Очень. Ну так давай, колись. Нет». Кэссиди изумленно уставилась на меня широко распахнутыми глазами. Выражение, которое нечасто увидишь на ее лице. «О нет, у него таки есть потенциал. Мне нужно принять душ». Так и не сняв простыню, я направилась в ванную. Кэссиди остановила меня, наступив на край простыни. «Тебе нельзя мочить плечо. Тогда я приму ванну, а потом ты поможешь мне одеться. Я могу выбрать, что ты наденешь. С удовольствием». Примирившись с моим отказом, Кэссиди повернулась к шкафу. Я прошла в ванную, приготовившись столкнуться с трудностями. В 7 классе на уроке физкультуры, прыгая с 6-м, я сломала запястье и в течение 4 недель вынуждена была принимать душ, обмотав руку полиэтиленовым пакетом для мусора. Как оказалось, плечо изолировать еще труднее, но я справилась. Помогли доносившиеся через дверь едкие комментарии Кэссиди относительно содержимого моего гардероба. Когда дело дошло до мытья головы, пришлось все-таки позвать на помощь Кэссиди. Завернувшись в полотенце, я наклонилась над раковиной. Меня беспокоило, как мы поместимся в моей крошечной, размером со стенной шкаф в ванной. И только оказавшись в полной власти Кэссиди, я поняла, что главная проблема отнюдь не в этом. «Рассказывай», — засмеялась она, окуная мою голову в воду. «Великолепно», — отплевывалась я. «Высокий потенциал? Значительный, настоящий. Нет слов. Трисия будет вне себя». «Но Трисия не сможет выйти из себя, даже если вы ей за это заплатите. У нее в генах это не заложено. Трисия скорее из тех, кто бурно выражает свой восторг. Что она и продемонстрировала на ступеньках церкви, пока Кэссиди оживленно пересказывала ей наши утренние приключения. «О, — стонала Трисия. И более того, не унималась Кэссиди. Она говорит, что у него настоящий потенциал». «Я знала», — торжествующе воскликнула Трисия. «Как хорошо! Просто замечательно!» Она бросилась ко мне с объятиями, но в последнюю секунду вспомнила о раненом плече и отстранилась, за что я была ей очень благодарна. Утром я сознательно не стала пить Викодин, чтобы сохранить ясность мысли во время всех траурных мероприятий. «Я не преуменьшаю весь этот ужас с твоим ранением, Молли, но все равно я ужасно за тебя рада. Спасибо. Надо понимать так, что расследование не продвинулось».